Блейзер уже не выглядел ни новым, ни сияющим. Бока его были сплошь покрыты царапинами. Он был весь в грязи. Этот автомобиль смог проехать по покрытым грязью дорогам. Его не остановили ни россыпи, скатившиеся по склонам булыжника, и глубокие лужи. Тиму никогда не приходилось водить подобные машины. Его охватило ощущение, что на Блейзере он сможет проехать куда угодно. Блейзер катил к дому. Очередной поворот. Остался еще один, последний, и они с Эрин окажутся в безопасности. Построенное из бетона здание выглядело неповрежденным, так же, как и стоявший рядом с ним деревянный гараж. Крыша гаража, правда, осела, прогнулась под куполом, но не слишком заметно. Створки купола телескопа были закрыты. Ставни на окнах дома тоже. «Мы дома!» – заорал Тим. Ему хотелось орать. На заднем сиденье Эллен вместе с детьми пела песенку. «Вот он! Безопасность! Хоть на какое-то время!» Песня оборвалась на полуслове. «Похоже, твой дом в порядке», – сказала Эллен. В ее голосе звучало удивление. Она никак не ожидала, что дом окажется неповрежденным. После той джунгли она потеряла всякую надежду на что-либо хорошее. «Конечно, Марти знает, что делать», – начал он. «Он закрыл ставни и...» – голос Тима увял. Эллен проследила за взглядом Тима. Из обсерватории вышли двое мужчин, старшим около 50. В руках у мужчин были винтовки. Они наблюдали, как Тим остановил блейзер у большого отлитого из бетона крыльца. Винтовки покачивались в их руках. Не то чтобы нацелены прямо на блейзер, но и не то чтобы совсем отведены в сторону. «Извини, приятель, места нет!» – крикнул один из мужчин. «Лучше двигай дальше! Извини!» Тим уставился на чужаков. От ярости у него напряглись все мышцы. Лоб его горел. «Я Тим Хамнер, я владелец этого дома. А теперь кто вы?» Мужчины никак не прореагировали на его вопрос. Из дома на крыльцо вышел молодой парень. «Марти!» – завизжал Тим. «Марти, скажи им, кто я такой!» «И когда я узнаю, что эти чужаки здесь делают», – добавил он про себя, – «я поговорю с тобой, Марти». Марти широко улыбнулся. «Ларри, Фриц, это мистер Тимоти Гарднер Альнтон Хамнер, плейбой и миллионер. Ах, да, и астроном-любитель. Он владелец этого дома». «Подумать только», – сказал Фриц, не отводя дула винтовки. Один из мальчиков заплакал. Эллен притянула его к себе, крепко обняла. Остальные дети наблюдали за происходящим громадными глазами. Тим распахнул дверь блейзера. Винтовки в разнобой качнулись. Проигнорировав это, Тим вылез из машины. Постоял. Вокруг было тускло, сумрачно. Одежда от дождя мокрая. По спине от затылка текли струйки. Тим шагнул к крыльцу. «Лучше не надо», – предупредил тот мужчина, которого звали Ларри. «Пошел к черту», – поднимаясь по ступеням, сказал Тим. «Я не собираюсь ругаться с тобой, чтоб криком пугать детей». Мужчины ничего не предпринимали, и на мгновение Тим ощутил приступ отваги. Может быть, все это шутка?» Он посмотрел на Марти Робинса. «Что здесь происходит?» «Не здесь», — ответил Марти, — «а везде. Я знаю о падении молота. Что эти люди делают в моем доме?» «Ошибка», — тут же подумал Тим. Но было уже поздно. «Это не ваш дом», — сказал Марти Робинс. «Это тебе так не пройдет. Там внизу рейнджеры. Как только они появятся здесь...» «Никто не появится», — сказал Робинс. «Ни рейнджеры, ни армия, ни национальная гвардия. У нас тут хорошая радиоаппаратура, мистер Хамнер». Слово «мистер» он произнес презрительно. «Я слышал последние сообщения Аполлона, слышал все сообщения и слышал переговоры рейнджеров между собой. Вы больше не владелец этого дома, поскольку теперь вообще никто ничем больше не владеет, и вы нам не нужны». «Но...» – Тим посмотрел на двух мужчин. «Они не походили на преступников». «А ты знаешь, черт побери, как выглядят преступники?» – подумал он. И все же эти двое не походили. Руки у них загрубелые, чисто вымытые. Не то что руки Марти Робинса или руки Тима. У одного из мужчин сломан ноготь на руке. Ноготь уже отрастает. Одеты мужчины в серые брюки и рабочие рубашки. На штанах Фрица ярлык, великий кузнец. «Зачем вы это делаете?» – спросил он у них. Робинса он теперь игнорировал. «А что еще мы могли бы делать?» – сказал Ларри. Сказал с извиняющейся интонацией. Но винтовку держал он твердо. Дуло ее было направлено куда-то между Тимом и блейзером. «Здесь есть еда, хотя не так уж и много, но какое-то время хватит. Здесь с нами наши семьи, мистер Хамнер. Что нам остается делать? Вы могли бы остаться здесь? Просто разрешите нам?» «Ну неужели вы не понимаете, что мы не можем разрешить вам остаться?» Сказал Ларри. «Что бы вы здесь делали, мистер Хамнер? Какая от вас польза?» «Откуда, черт возьми, вы знаете, что я умею?» «Мы уже успели обсудить этот вопрос», проворчал Фриц. «Мы не думали, что вы появитесь здесь. Мы все же обсудили, что делать, если вы появитесь. И мы приняли решение. Уезжайте. Вы здесь не нужны». Марти Робинс отводил глаза. Тим уныло кивнул. Он все понял. Говорить больше не о чем. В аппаратуре, не только в радиоаппаратуре, но и в астрономических и метеорологических приборах, Робинс разбирается не хуже самого Тима, даже лучше. Кроме того, Робинс прожил здесь более года, и с окрестными горами он опять-таки знаком лучше Тима. «А это что там за цыпленок?» – требовательно спросил Тима Робинс. Он вытащил из кармана фонарик и направил луч на блейзер. Многого ему рассмотреть не удалось. Луч осветил лишь падающие капли дождя и заляпанную грязью машину, и отливающие блеском волосы Эллен. «Какая-нибудь ваша родственница? Богатая сучка?» «Ах ты, маленький ублюдок!» Тим попытался припомнить, что мог о своем помощнике. Когда Марти жил с Тимом в Бел-Эйр, они бывало ссорились, но не всерьез. А в обсерватории Робинс был самое что надо. И месяца еще не прошло, всего 3 недели, как Тим написал Робинсу рекомендательное письмо для Лоуловской обсерватории, той, что во Флагстаффе. Видимо, я просто не знал, что он такое. Я, в сущности, не был с ним знаком. «Она может остаться», — сказал Робинс. «У нас мало женщин. Она может остаться». «Вы нет». «Пойди, скажи ей». «Вы спросите ее», — сказал Ларри. «Спросите. Она может остаться, но лишь если она сама того захочет». «А я нет». «Мы проследим, чтобы вы уехали отсюда», — сказал Ларри. «И не вздумайте возвращаться». «А рейнджеры и полиция там все-таки где-то есть», — сказал Марти Робинс, обращаясь к мужчинам. «Может быть, наше решение не такое уж правильное? Может быть, нам не следует оставлять ему машину? Это хорошая машина. Лучше, чем те, которые у нас есть». «Не надо так говорить», — понизив голос, перебил Ларри и оглянулся на ведущую в обсерваторию дверь. Тим нахмурился. Что-то здесь происходит, но он никак не мог понять, что. Эллен вылезла из блейзера и подошла к крыльцу. Заговорила, безжизненно и устала. «Что случилось, Тим?» «Они говорят, что это больше не мой дом. Они прогоняют нас». «Вы можете остаться», — вставил Марти. «Вы не смеете поступать так», — закричала Эллен. «Заткнись», — рявкнул Ларри. Из обсерватории вышла дородная женщина. С неодобрением посмотрела на Ларри. «Что здесь происходит?» «Уйди», — сказал Ларри. «Ларри Келли, чем ты занимаешься?» — спросила женщина. «Кто эти люди?» «Я его знаю. Его показывали в ежевечернем обозрении. Это Тимоти Хамнер. Это прежде был ваш дом, да?» «Это и есть мой дом». «Нет», — сказал Фриц. «Мы договорились. Нет». «Воры, воры и убийцы», — сказала Эллен. «Почему вы просто не пристрелите нас, чтобы раз и навсегда покончить с этим делом?» Тиму захотелось заорать на нее, сказать ей, чтобы она заткнулась. «Предположим, возьмут и последуют ее совету. Робинс этот может». «Зря вы так говорите», — сказала женщина. «Все очень просто. На всех здесь не хватит. И надолго не хватит. Человеком больше, человеком меньше. Но нам не нужен раздающий приказы мистер Хамнер. А я не думаю, что он годится на что-либо иное. Нет, не думаю. Вы уж поищите себе другое место, мистер Хамнер. Есть ведь и другие места». Она перевела взгляд на Ларри, чтобы тот подтвердил сказанное. «Очень скоро и нам самим придется уходить отсюда. Вы просто несколько опередите нас». Она говорила очень спокойно и рассудительно. Вот это и оказалось настоящим кошмаром для Тима. Как спокойно и рассудительно она говорила. И по тону ее было ясно. Она уверена, что Тим согласится с ее доводами. «Но девушка может остаться», — снова сказал Робинс. «Ты хочешь остаться?» — спросил Тим. Эллен рассмеялась. Это был горький, полный презрения смех. Она посмотрела на Марти Робинса и рассмеялась снова. «Там дети в машине», — сказала женщина. «Мэри Сью, это не наше дело», — сказал Фриц. Она никак не прореагировала. «Кто эти дети?» «Они из туристского лагеря», — сказала Эллен. «Они жили в Лос-Анджелесе. Рейнджерам нечем было их кормить. Мы взяли их с собой. Мы думали...» Женщина спустилась с крыльца и подошла к блейзеру. «Скажи ей, что этого делать не надо», — сказал Фриц. «Заставь ее». «За 15 лет жизни с ней мне ни разу не удалось заставить ее ни в чем», — сказал Ларри. «Ты это знаешь». «Да». «Нам не нужны здесь дети», — закричал Марти Робинс. «Не думаю, чтобы они объели нас так, как объела бы эта леди», — сказал Ларри. Обернулся к Тиму и Эллен. «Послушайте, мистер Хамнер, вы понимаете, как обстоят дела? Мы ничего не имеем против вас, но...» «Но вы уберетесь отсюда», — сказал Марти Робинс. В голосе его звучало удовлетворение. Он сказал это так, чтобы женщина его не могла услышать. Она уже залезла в машину и сидела на заднем сиденье, разговаривая с детьми. «Я хочу еще раз сказать, где-то там рейнджеры. Хамнер может разыскать кого-нибудь из них. Вот что я вам скажу. Он уберется отсюда, но в моем сопровождении. И...» «Нет», — с явным отвращением отрубил Ларри. «Может быть, вот что он задумал», — сказал Фриц. «Он думает, что, может быть, мы потом не захотим, чтобы он был с нами. Он сомневается, хотим ли мы его. Может, он решил уйти и не вернуться? А нам без него может прийти здесь туго». «Мы заключили договор», — закричал Марти, — «когда вы явились сюда. Я разрешил вам поселиться здесь. Мы заключили договор. Заключили, конечно, сказал Фриц. Но тебе бы лучше заткнуться насчет убийства, а то мы можем и забыть об этом договоре. Я вижу, Мэри Сью ведет детей. Мистер Хамнер, вы не против, если мы возьмем на себя заботу о них? Как спокойно он рассуждает, подумал Тим. Фриц и Ларри. Кто эти двое? Плотники, садовники. Они остались в живых и убедили сами себя, что по-прежнему остаются цивилизованными людьми. Поскольку в машине почти не осталось горючего, вряд ли Эйлин и мне удастся выбраться живым из этих гор. Эйлин, может быть, это была хорошая мысль? Оставшись здесь, ты, возможно, спасешь свою... Эйлин посмотрела на Робинса. Только не с этим. Фриц взглянул на Ларри. Мгновение они смотрели друг другу в глаза. «Мне кажется, у нас есть немного бензина», — наконец сказал Фриц. «Во всяком случае, есть 10-галлонная канистра. Мы можем отдать этот бензин вам. 10 галлонов горючего и пару банок супа. Вы возвращайтесь в машину и ждите там, пока мы обсудим насчет горючего». Тим залез обратно в машину. Втащил за собой Эйлин, прежде чем она успела сказать хоть слово. Дети сгрудились вокруг Мэри Сью. Они не отводили взгляд от Блейзера. И не скоро страх исчезнет из их глаз, с их лиц. Тим выдавил из себя успокаивающую улыбку, помахал рукой. Его пальцы свело судорога. Нужно уезжать, быстрее уезжать, подальше от этих ружей. Но он принудил себя ждать. Ларри заполнил бак бензином. Тим задом вырулил из подъездной аллеи и поехал в дождь.